Фонд А. Агитбригада. Цикл НЭП. Хлеба и зрелищ. Книга вторая. Очень небольшое вступление, но без него никак. В черной-черной комнате, за накрытым черной-черной скатертью столом, в черной-черной одежде сидели люди. Взявшись за руки, они ритмично раскачивались. Их было ровно 11. Это со мной, если. А если посчитать и Еноха, то все 12. Во главе стола находилась женщина. Хриплым потусторонним голосом вещала она, страшно вращала белесыми глазами, жутко выглядевшими на фоне зачерненных глазниц. И эта женщина была медиумом. А по углам комнаты горели свечи, тоже черные. В каждом углу было их ровно по 11. Это если не считать Еноха, который мерцал сейчас не хуже свечей. Мы сидели за черным столом в черной комнате, касаясь руками рук друг друга, и мерно раскачивались в такт конвульсивным хрипом медиума. Рука соседа справа была потной и липкой. Неприятно. Слева сидела тощая девица в очках со взбитой, словно яблочный пудинг, бабеттой на голове. Ее рука дрожала. Она очень боялась. Сеанс спиритизма шел уже второй час, и участники дошли до высшей точки нервного возбуждения. «Приди же!» В очередной раз страшно захрипела женщина-медиум, но вдруг из ее рта пошла пена, а глаза закатились в экстазе. Несколько минут ничего не происходило. Все сидели, затаив дыхание. Рука девушки слева уже ощутимо тряслась. Мужчина справа обильно потел. В сотый раз я задал себе вопрос, что я здесь забыл. Мне так сильно хотелось вернуть Филимона Поликарповича, одноглазого призрака-жулика из коммуналки, что я повелся на совет Еноха. С одноглазым нехорошо тогда получилось. После того, как Лазарь, пытаясь убить меня, сжег дощечку, где я только его не искал. Сперва мы с Енохом специально вернулись в ту коммуналку. Я надеялся, что все пройдет, как в прошлый раз. Я просто отпилю еще один кусок доски от пола. Одноглазый вернется и будет со мной. Енох же всегда возвращался. И этот, значит, должен. Я даже не гримировался. Ведь если что, Енох мог отвести глаза и вредной бабке, и остальным соседям. Да хоть кому. Но в этот раз что-то явно пошло не так. Бдительная старушка, запуганная моими рассказами о жуках-древоточцах, настолько прониклась, что сразу после моего ухода вызвала коммунальную службу. И те после дезинсекции полностью заменили весь пол на кухне. А все выдранные доски, во избежание, как говорится, сожгли в котельной. Полностью. Енох туда проник и убедился, что там не осталось ни соринки. Когда он принес печальную весть, я от души выругался. Филимон Поликарпович исчез, и боюсь навсегда. Но уж очень он мне пришелся по нраву. Я начал искать способы его вернуть. Поэтому, когда случайно узнал через знакомых, что в город Н прибудет известная прорицательница и знаменитый цюрихский медиум, профессор высшей трансцендентальности и теософии Парижской школы гипнотистов, факультета геометрических и духовных наук, мадам Жуар, которая лично проведет несколько спиритических сеансов, я подбил Изабеллу достать мне пригласительный. Не спрашивайте, чего мне это стоило. Этот пригласительный обошелся мне в норковое манто, между прочим, и съел все мои наличные сбережения. Но я готов был отдать все, что было, лишь бы вернуть Одноглазого. Вдруг эта Жуар действительно может взаимодействовать с душами и подскажет, что делать. В общем, я должен был попробовать. И вот сижу я в этой комнате и изображаю что-то непонятное. Стояла абсолютная тишина. И тут внезапно послышался звон колокольчиков. Девица слева издала судорожный вздох и приготовилась упасть в обморок. «Представляешь, колокольчики звенят в соседней комнате», — злорадно наябеничал мне Енох. «Там ее помощница звонит, а через дырку в стене слышно здесь». «Ну, сделай что-нибудь», — умоляюще одними губами шепнул я. «Мне уже надоел весь этот балаган, а повода уйти нету». «Что я сделаю?» — возмутился Енох. «Ты же сам видишь, это самая обычная шарлатанка. Аферистка. Нету никаких тут духов, я бы почуял. И общаться с нашим миром она не может». «Так придумай, раз подбил меня сюда прийти». «Придумал», — обрадованно воскликнул Енох. «Давай я отведу им всем глаза, а ты влезешь на стол». Еле-еле я держался, чтобы не расхохотаться. «Давай», — кивнул я. Когда присутствующие внезапно увидели, как я с важным видом восседаю на столе в позе турецкого султана, они вместо того, чтобы оценить красоту момента, зачем-то заверещали и бросились вон из комнаты. Известная медиум вылупилась, схватилась за сердце, захрипела и рухнула в обморок. Только деньги на норковое манто зря потратил.